Даже если я попытаюсь бросить все и попытаюсь добираться до станции самостоятельно, с помощью скафандра, это будет выглядеть еще более подозрительным, чем просто прилететь на платформе. Потому что так практически никто никогда не поступал. У любого самого захудалого пилота всегда находилась сотня кредов на банковском чипе, чтобы нанять антигравитационную платформу, которая его доставляла до станции. Взвесив все за и против, понял, мой план никуда не годится и его надо менять. Как только корабль ушел в гиперпространство, избавился от грузовика с телами экипажа, выбросив их за борт. После чего пришлось долго и упорно зачищать эскин от всех записей, потому что я сам раньше повредил его настройки. Закончив с этим, занялся взломом банковских чипов бывших владельцев корабля. Когда корабль вышел из гиперпространства, задумался, какой из станций мне лететь. Груз в трюме было проще и быстрее реализовать на одной из колониальных станций, но главная проблема заключалась в том, как мне поступить с кораблем. Бросать его было нельзя. От корабля следовало тихо и незаметно избавиться. «Летим к торговой станции, на месте будем разбираться», — решил я для себя. «Искин, проложи маршрут к торговой станции». С учетом особенностей движения около станции. Да и побыстрее. Учитывать старые данные полетов. Да. И сразу задумался, откуда у Искина старые данные, вроде все было удалено бывшими владельцами. Маршрут построен. Начинай движение по маршруту. Подтверждайте автоматический режим. Подтверждаю. Принято, движение начато, требуется срочный ремонт. Заткнись. Команда не понята. Это хорошо, а то ты точно меня доведешь, и я тебя выброшу за борт без скафандра. Юмор не понят, тяжело вздохнул и понял, зараза по сравнению с этой занудой была просто ангелом. Как только корабль приблизился к станции, вызвала диспетчер. С возвращением, Нардория. Давненько к нам не залетали, приветствовала она в эфире. Да все как-то не складывалось, ответил диспетчеру электронным голосом Искина. На стоянку или ангар интересует. Цены на ангары можно отправить. Держи. Быстро пробежался по списку и выбрал один из самых дешевых ангаров. Вот этот возьму. Без проблем, 2300 кредов за сутки. На неделю сразу. 16100 кредов. Оплатил. Вижу. Занимайте ангар номер 5876. Принял. После чего мне стало понятно, что у меня как все шло наперекосяк, так и продолжает идти. Даже не мог предположить, что диспетчер запомнит и узнает корабль. Скорее всего, она или знакома с кем из пилотов, или общались часто раньше, а это усложняло мои планы. Ангар оказался внизу станции, и вскоре Искин посадил корабль в ангаре. Вот он, пьянящий воздух свободы. На радостях воскликнул я. Воздух на корабле соответствует норме. Сразу же прореагировал Искин. Вот же зануда, такой радостный момент испортил. Через сколько мне пришлось пройти, чтобы заполучить эту свободу? Осталось только расторгнуть контракт с флотом, и можно исчезнуть надолго. Главный вопрос, который меня сейчас волновал, это жены и дети. Как с ними поступить, я не представлял. Где они сейчас находятся и чем занимаются, тоже не представлял. Скорее всего, они по-прежнему находятся на главной базе 8-го флота, но это было не точно. Позвонить кому-то и выяснить, где они находятся, не представлялось возможным. Просто никто не поверит, что я — это я, и отправят меня подальше. Как мне попасть на флотскую станцию, примерно представлял. Вот только в моем новом виде и с моими аварскими документами, я там буду весьма примечателен, там меня быстро примут за аварского шпиона и арестуют. После чего за незаконную попытку проникновения на военную станцию отправят или на штурм тюрьмы, или, если откажусь, надолго, бесплатно вкалывать на рудниках. При этом никто даже не будет подозревать, кто на самом деле вкалывает на рудниках под именем Блес Абдулаиджи. Этот план очень смахивал на самоубийство. Впрочем, самое сложное было совсем не это. Самое сложное заключалось в том, чтобы жены меня признали в моем новом облике. В том, что это станет самой большой проблемой, я убедился на примере Ланы, хотя она мне установила импланты, но до конца не поверила, что это я, а с женами все обстояло гораздо сложнее. Особенно с Милой. Вспомнив о ней, одновременно вспомнил о своей любимой тёще и ее прошлом замужестве. Здесь ситуация складывалась гораздо сложнее, чем она была раньше. Жены в этот раз присутствовали на моих официальных похоронах и сейчас вряд ли поверят, что я вновь остался жив. Кроме того, они уже могли вновь выйти замуж, и у них новые семьи. Все видео с ними, что мне подсовывал дед, могли оказаться искусным монтажом. Отличить монтаж от настоящей записи я не умел, и он это прекрасно знал. Вызвать жен через их официальные почты было полнейшей глупостью. Они еще раньше передали управление своими почтовыми ящиками с пшеником. Вызвать напрямую тоже не мог. С большой долей вероятности за них их голосами отвечает Искин СБ, а сейчас скорее вместо СБ аратанская разведка. Разведка прекрасно понимает, что я могу появиться только там. Ведь больше меня на Аратане ничего не интересует. Все это складывалось для меня в одну мрачную картину и говорило о том, что возвращаться на Аратан мне совсем не стоит, но оставлять все как есть тоже не хотелось. Нужно было встретиться с женами и расставить с ними все точки над «и». Не узнают, не примут, значит, так тому и быть, каждый дальше пойдет своей дорогой. Хотя бы на детей посмотрю. Вот только как с ними связаться. Все, с кем они контактировали, так или иначе, были связаны с флотом. Это значило, что все разговоры с теми, с кем я контактировал, сейчас на прослушке СБ или аратанской разведки. Даже если я смогу встретиться с кем-то из них, никто из них мне не поверит. Ведь совсем не похож на Алекса Мерфа. Чем больше я думал об Аратане, тем больше понимал, что шансов нет от слова совсем. С моей нынешней внешностью совсем не было ни одного шанса. Единственный вариант, который существовал, сдаться аратанской разведке взамен на обещание организовать нашу встречу. Вот только я не выполнил личный приказ императора, и пойдет ли аратанская разведка на такую сделку, неизвестно, и даже если пойдет, выполнит ли свои обязательства. Здесь все будет зависеть от того, какой приказ они получат от императора, а здесь я не питал иллюзий насчет того, каким будет этот приказ. Вначале стулья, и только потом деньги. Вначале штурм тюрьмы, а потом встреча с женами. В штурм я не верил и понимал, что шансов там нет. Поэтому сразу отказался от этой мысли. Это не значило, что я сдался и решил отказаться от встречи, к сожалению, реалистичного плана у меня пока не было. «Начнем искать варианты», — негромко сказал сам себе. «Вариантов нет, требуется ремонт второго маневрового двигателя». Сразу же отозвался Искин. «Как же ты меня достала, тупая железяка?» «Так, мне нужна глобальная сеть».